гуру. Зрительное ощущение усиливается звуковым и всеми прочими восприятиями, идущими через остальные органы чувств. Когда гамма их обладает полнотой всех органов чувств, то и восприятие становится полным и законченным. Восприятие физического мира требует полноты участия всех физических органов чувств. Восприятие тонкие – чувств тонких. Так разделим шкалу восприятий на тонкую и плотную. Звуки плотного мира воспринимаются ухом, но можно в сознании заставить прозвучать неслышно накануне прослушанную мелодию. Много тонких звуков можно воспроизвести в сознании как бы мысленно. Великие композиторы слышали целые беззвучные пространственные симфонии и облекали их уже в звуки земные. Мир тонкий уявляет себя в восприятиях явных, но отличных от обычных восприятий земных.